Притча о званых на вечерю. Евангелие от Луки, глава 14, стих 16 по 24. Один человек сделал большой ужин, на который позвал много гостей. Перед самым ужином он послал раба своего сказать званым: «Идите, все уже готово». И начали все, будто сговорясь, отказываться. Один сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду попробовать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и мне нельзя прийти». И, возвратясь, раб тот донес об этом своему господину. Тогда хозяин дома, рассердясь, сказал рабу своему: «Пойди сейчас по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Сделавши, как приказал господин, раб доложил: «Господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и зови всех встречных, чтобы дом мой был полон. Говорю вам, из тех званных никто не отведает ужина моего, ибо много званных, но мало избранных». Дети, всех нас Господь зовет в Царство Небесное. Только мы отказываемся, занимаемся пустяками, грешим. Помните Бога и слушайтесь Его, если хотите быть в Царстве Небесном.